Второе. После этого еще ехали и ехали, а обещанного Епифаном отдыха не предвиделось. Поля снова и бодрствовала, и дремала. Вдруг, открыв глаза, она увидела, что едут они по неторной дороге, присыпанной ненакатанным снегом, по узенькому коридорчику, пробитому в густой еловой чаще. Поля сразу поняла, что с основной дороги они свернули на какой-то проселок. «Далеко ли мы направились, батюшка?» — спросила Поля, избежав слова «куда», которое в здешних местах старались не произносить в таких случаях за излишнюю определенность, чтоб не нарваться на ответ «куда да куда», «на Кудыкину гору чертей за ногу тянуть» или что-нибудь еще посильнее. «На заимку к братьям-разбойникам свернули, Палагея. Ждут они меня, лиходеи. На недельку пораньше обещался им прибыть». «Кто это такие, батюшка?» — обеспокоилась Поля, подумав. «Что-то ведь рассказывал папка мне про братьев-разбойников. Что же? Что-то вроде страшное, а что не помню». «Кто такие?» «Дружки мои. Когда-то поселились здесь по неволе, а потом прижились. Да сама увидишь, не страшись. Вот тут они у меня сидят. Не пикнут!» Епифан приподнял руку, запрятанную в рукавице из собачины, потряс ею перед лицом Поли. «А вон и поместье ихнее. Видишь, как труба-то дымит? Любят негодное тепло. Увиваются возле печки, будто наседка она им». Епифан обрывал с усов из бороды намерзшие сосульки, готовился к встрече с братьями-разбойниками. Поля хотела кое о чем расспросить Епифана, но было уже поздно. Проселок сделал крутой изгиб, и впереди открылась продолговатая поляна. Прижимаясь к лесу, на ней стоял большой дом, а чуть подальше на берегу, не то озеро, не то курьи, темнело еще какое-то строение, врытое в землю чуть ли не по самую крышу. Дом был обнесен высоким забором и покрыт жердями, как в деревне. Ворота из тесанных плах. Ни зверь, ни человек через них за всяк просто не проникнет. Епифан поднялся из кошовки. Ноги, руки, поясница от долгого сидения затекли. Принялся разминаться. Пока топтался на снегу, сбросив доху, подтягивался, из дома его заметили. Ворота с визгом распахнулись, и один за другим выскочили три мужика в одинаковых беличьих шапках, в коротких полушубках и черных с загнутыми голенищами пимах. «Доброе здоровье, Епифан Корнеич! С прибытием! Давненько ждем-пождем! Где это призадержались, ваш честь?» Мужики говорили наперебой писклявыми голосами, похожими на голоса мальчишек. Озадаченная этим Поля рассматривала мужиков. Круглолицые, безбородые, с дряблой морщинистой кожей на лицах, они преданно суетились возле Епифана, а на нее бросали недоуменные взгляды. — Здорово, Агафон! Здорово, Агап! Здорово, Агей! Епифан поочередно жал руки мужикам, хлопал их по спинам, расспрашивал о житье-бытье. — Слава богу, живем, хлеб жуем, Епифан Корнеич! — пищали мужики, не зная, как и чем выказать свое расположение к гостю. — Неужели это они, братья-разбойники? И что в них от разбойников? Разве что глаза какие-то неприятные, вороватые, — думала Поля, не пытаясь пока вылезать из кошовки и ожидая, когда Епифан наговорится вдоволь со своими знакомыми. Она была убеждена, что путь их сегодня продолжится, и на ночевку они остановятся где-нибудь в деревне. Но вот Епифан и безбородые мужики отдалились от Поля и заговорили о чем-то вполголоса. Потом мужики заторопились во двор, а Епифан направился к поводьям. — Ну, Палагея, приехали мы, вылазь. Тут задержимся на недельку. — На недельку? А я думала, самое большое — на ночевку, — разочарованно сказала Поля. Не нравился ей этот темный густой ельник, окружавший заимку, и дом, с узкими подслеповатыми окнами. — Тут у нас дел, Пелагея, а не в проворот. Дай бог управиться. — Только вот что, Пелагея, — несколько понизив голос, продолжал Епифан, — жить ты будешь не с мужиками, а во второй половине дома. У них там мастерская. Мастера они по веревочному и дегтярному делу, скопцы они, ну, вроде мерины. И по их поверью не могут они с бабским сословием проживать в одном помещении. Не забоишься, небось, отдельно? — Нет. — Видишь, всяк по-своему с ума сходит. И все-таки не слухай я их и дружба врозь, а мне без них никак. Подмогу оказывают. Понятно, не за так. Без меня им тоже не того. Недаром говорится, рука руку моет. Епифан замялся и продолжение пословицы не произнес. Поля расценила его замешательство по-своему и, недоверчиво взглянув на Епифана, тихо почти про себя сказала: «Рука руку моет, и обе грязные». Епифан приметил, как шевелились ее губы, насторожился сразу, нетерпеливо спросил: — Ты про что это, Пелагея? — Про то, батюшка, что рука руку моет, и потому обе чистые. Вот — Вот-вот, — подхватил Епифан и распорядился, — заводи коней во двор, а там Агафон их сам распряжет и на выстойку поставит. Во дворе Поля столкнулась с безбородыми мужиками лицом к лицу. Один из них стал распрягать коней, а двое бросились к коробу и принялись развязывать веревки, которыми он был опутан. Епифан наблюдал за их работой, подсказывал, называл каждого по имени. Мужики были похожи друг на друга не только одеждой, но и обличьем, и ростом, и ухватками. Убей меня, а различить, который из них Агафон, а который Агап и Агей, я не смогла бы, — думала Поля, обхватив руками свою доху и дожидаясь, когда поведут ее в дом. Наконец тот мужик, которого Епифан называл Агафоном, привязал коней на выстойку и пригласил гостей на крыльцо. Оно было крепким, сколоченным из цельных плах и тянулось почти во всю длину дома. — Тебе, любезный Епифан Корнеич, сюда, в эту дверь? Тут ты живал и прежде. Агафон короткой рукой раскрыл дверь, обитую кошмой, и впустил в нее Епифана. — А сноха пойдет сюда. Агафон метнулся к другой двери и также поспешно распахнул ее перед Полей.